Сладкая приманка. Все-таки мы разорили это бандитское гнездо. Пусть через задницу получилось, но разорили. Заявление Ворона не было лишено самокритики. У взвода Фомина вообще не было потерь. Но он смолчал, не мешая честно каяться в ошибках командиру АБГ. Жалко, что самого Коха не изловили и не повесили прямо в Новом Амстердаме. Ворон досадливо махнул рукой и закурил. Сидевший напротив Фомин постарался сгладить его обиду. «Да прорежется где-нибудь. А если сбежит за границу, так и хрен с ним. Баба с возу кобыле легче. А оттуда он только тявкать сможет». «Может и так. У нас без него забот полно. Что у тебя нового?» Фомин постоянно проводил разведывательные рейды и часто подкидывал любопытные факты. Особенно насчет мелких группировок лесных братьев. «Да есть тут одна заковыка. У меня во взводе служит Козлаускас Йонас. С ним тут случай произошел. Я отпустил его на сутки в город с родным дядей повидаться, который только что вернулся из длительной командировки. Он повидался, а потом пошел в ресторан, как его там, по-русски, «Майская роза». Ну так вот, познакомился Йонас там с одной молоткой лет 20, красивой, говорит, на цыганку похожа. Назвалась Галей. Они выпили вина, потанцевали, а потом девица неожиданно пригласила его к себе домой. Понятно, для чего. Вот так, без всяких прелюдий. А Козлаускас парень стеснительный, с женщинами у него плохо получалось. Поэтому он сразу же согласился. Даже ради такого везения извозчика нанял. Доехали они до парка, якобы у девицы там свой домик имеется. Совсем у парня мозги отбило от вожделения. Какой еще там домик? Углубились они в парк, а там на них напала банда из 4 человек. Для начала его обчистили, а потом привязали к дереву и начали ножами тыкать, при этом нещадно ругая советскую власть. А девица стоит, как ни в чем не бывало, и наблюдает, как ее нового кавалера ножами полосуют. Так бы и добили парня, но, на счастье, мимо проезжал конный патруль. Бандиты вместе с девкой сразу же разбежались. Йонаса забрали в милицию и допросили, но он ничего толком рассказать не смог. В голове все помешалось. Оказалось, что раньше произошло несколько подобных случаев. Находили в парке мертвецов, привязанных к дереву и с распоротыми животами. В основном офицеров. И вчера еще одного лейтенанта из НКВД прирезали. Однако серия. А девица у них в качестве сладкой приманки. Ну так и займись. Подобные инциденты с антисоветским душком в нашем ведении. Может быть, они из леса выползли. А я доложу в органы, чтобы вы не столкнулись лбами. От меня что-нибудь нужно? Ворон вопросительно взглянул на Фомина. Да ничего не нужно. Все при нас. Я сам этим делом займусь. Я ведь в Вильнюсе не засвечен, как Циценос. На этом и расстались. Ресторан располагался в доме старой постройки на широкой улице с узкими тротуарами. За углом имелась площадка для всякого вида транспорта, покрытая булыжником. На краю стоянки торчали несколько старых лип. Сразу чувствовалось, что заведение предназначалось не для бедных. В дверях стоял швейцар в полувоенном кителе и пропускал внутрь далеко не всех желающих, оценивая их внешность и платежеспособность зорким наметанным взглядом. Двоих мужчин он пропустил без всякой задержки. Подтянутого офицера в армейской форме и парня с простоватым лицом, но прилично одетого. Новыми посетителями были Михаил Фомин и Йозас Козлаускас. Козлаускасу приклеили пышные усы, а в нос вставили куски ваты, что придавало ему вид внезапно разбогатевшей деревенщины. Сразу и не узнаешь. Он должен был опознать наводчицу и тут же ретироваться, что Йозас сразу же и сделал, указав Фомину на декольтированную черноволосую девицу за угловым столиком. Михаил осмотрел зал. Чувствовалось, что ресторан существует давно, чуть ли не с дореволюционных времен. Высокие потолки, ветвистые хрустальные люстры, стены, обитые штофом. Посреди зала стояла широкая катка с пальмовым кустом. Вокруг нее размещалась площадка для танцев, не занятая столиками. А возле стены находилась небольшая сцена с роялем и приткнутым к нему контрабасом. Музыканты пока отсутствовали. Фомин занял столик неподалеку от наводчицы по имени Галя и сразу же ей игриво подмигнул, выказывая недвусмысленный интерес. Заказав бутылку шампанского, торт кусками и прочие сладости, он подмигнул ей вторично и жестом предложил присоединиться. Девушка сделала вид, что смущена, но, немного подумав, подсела за столик к Фомину. И обоюдное представление началось. «Меня зовут Михаил», — сразу же представился Фомин. «А вас, если это небольшой секрет?» «Не секрет», — мгновенно отреагировала девица. «Я Галя. А вы офицер?» При этом она чуть отодвинулась от стола и забросила ногу на ногу, демонстрируя загорелые прелести. Михаил весело улыбнулся и ткнул пальцем в лейтенантский погон. «А что, не видно? Я на побывке, приехал с Дальнего Востока, с Японского фронта. У меня здесь родня. С начала войны не виделись. Давайте выпьем за знакомство. Очень приятное знакомство». Он откупорил бутылку шампанского и разлил вино по бокалам. «За чудное знакомство!» «За знакомство!» Фомин разыгрывал роль безукоризненно, почти как Крон. Ему бы в театре служить вместе с ним, а не в органах. Они выпили, заели тортом, потом поговорили о том, о сём, выпили еще. Появились музыканты, потлатый пианист средних лет, молодой коротко подстриженный контрабасист и тоненькая девчонка со скрипкой в руках. Быстро настроились и заиграли в «Дальний путь» Цфасмана. Вскоре на сцене появилась фигуристая певица в длинном синем платье. Ресторанная публика приободрилась, раздались хлопки, видимо, здесь ее хорошо знали. Фомин как бы ненароком накрыл руку девушки своей. Та не возражала. «Потанцуем?» Они станцевали вальс и вернулись за столик. «А Галя замужем?» — спросил Фомин после очередного бокала шампанского, демонстрируя мужскую настырность при виде доступной особы женского пола, да еще красивой такой. «Пока не собираюсь, еще не нагулялась», — легкомысленно бросила девушка. «Вот и погуляем», — подумал Фомин. Он демонстративно посмотрел на часы. Галя это заметила. «Торопишься?» Они давно перешли на «ты». «Просто надоело здесь сидеть», — пояснил Фомин. «А мы ведь хотим развлечься?» «Так поехали ко мне», — радостно воскликнула Галя. «У меня есть патефон с пластинками, послушаем, вина с собой прихватим, и никого вокруг нет». Спектакль получил закономерное развитие. «Отличная идея», — согласился Михаил. «А далеко ехать?» «Далековато. У меня домик на окраине, рядом с лесопарковой зоной. Но мы доедем, доедем, обязательно доедем. Там извозчики стоят за углом». Девушка проявляла удивительную настойчивость, как бы в предвкушении более тесных отношений. Фомин этому способствовал, поэтому, соглашаясь, кивнул и, подозвав официанта, расплатился крупной купюрой. Вечер прошел прекрасно, но с одним нюансом. Каждый из участников выполнял конкретную задачу, далекую от приятного времяпровождения. Хотя никто не чувствовал себя обиженным. Они встали из-за стола и двинулись к выходу. Михаил пропустил Галю вперед, оценил ее стройную фигуру и черные волнистые волосы, при этом подумав: «Черт побери, было бы все по-человечески, так я бы с ней непременно продолжил отношения». Он даже немного пожалел Галю. Поездка якобы в ее домик могла иметь весьма непредсказуемые последствия. Они покинули ресторан, наняли извозчика и поехали по указанному Гале маршруту. В стоящий неподалеку грузовик с фургоном запрыгнули несколько разномастно одетых парней, до сей поры изображающих из себя мающихся от скуки бездельников. И машина поехала вслед за повозкой. Все шло по заранее разработанному сценарию с неясным концом. Они шли по узкой аллее парка, в предвестии сумерек, шли и разговаривали о пустяках, но с определенными намеками. «Ну, где же твой домик? Далеко еще?» — поинтересовался Фомин. «Скоро, скоро, совсем чуть-чуть осталось», — — успокаивала его Галя, а Фомин делал вид, что верит этой замечательной девушке, такой ласковой и доступной, как ему повезло. Впереди показалась скамейка под зажженным фонарем. «Давай посидим, понюхаем лес, послушаем тишину», — неожиданно предложил Фомин. «Интересно, как она будет выкручиваться», — подумал он и внутренне усмехнулся. Галю подобное предложение несколько озадачило, ведь этот офицерик должен рваться к ней в дом, чтобы сразу нырнуть в постель и обладать ее телом. А он лес нюхать собрался. Она поцеловала его в губы и погладила по волосам. — Ну что ты, милый, я горю от желания. Пошли ко мне. Галя закрыла глаза и часто задышала. Она пошла ва-банк, сбросив маску всяческих условностей, всяких любовных ритуалов ухаживания. «Актрисочка», — подумал Фомин, — «надо ее еще подначить». «А тебя правда зовут Галя? Может быть, Габия?» Удар попал в точку. Девушка вздрогнула. «Да какая разница? Тебе какая разница? Мне так удобней». Михаил пожал плечами, и они двинулись дальше вдоль по сумеречной аллее. Неожиданно из-за кустов выскочили четверо и скрутили Фомина. Вернее, он позволил себя скрутить. Пока что. «Ты чего так долго, Габия?» — спросил один из бандитов по-литовски. «Да чудной какой-то попался», — пояснила назвавшаяся Галей. «Хочет лес нюхать». Фомина потащили к толстому дереву. Но не дотащили. Он неожиданно и ловко раскидал державших его бандитов и, нырнув за ствол, крикнул: «Бей!» Раздалась серия выстрелов, и бандиты попадали на землю, как подкошенные. Из-за деревьев выскочили бойцы из команды Фомина. Один из лежащих шевельнулся, и его тут же упокоили выстрелом в голову. Девушка стояла рядом и всхлипывала, зарыв лицо в ладони. Фомин взглянул на нее с брезгливой отрешенностью и сказал: «Эту сдадите в милицию. Сотрудники скоро подъедут. Покажите удостоверение». Ворон для своих изготавливал удостоверения на картонках, написанных от руки, но с печатью и фотографией. Свой фотограф в отряде имелся. Кому надо, об этом знали. «А зачем сразу в милицию?» — спросил один из бойцов. «Она зачем сюда мужика привела? Вот мы ей и обеспечим это в массовом порядке. Отымеем ее хором, а уж потом органам сдадим. Вряд ли она кому-нибудь жаловаться будет». Девицу тут же распяли на траве и приступили к действию. Фомин отказался принимать участие в спонтанной акции. Он намеревался пойти в гости к Кате, которую периодически навещал, до утра. Он рассказал Катерине историю про девушку Габию. Ну что ей было надо от жизни? Симпатичная деваха. Вышла бы замуж, родила ребенка и жила бы спокойно. Катя, немного подумав, ответила: «Это бывает, когда в личных невзгодах винишь всех подряд, кроме себя. Жила и воспитывалась в богатой семье. Что до немцев, что при немцах. Ее не затронула война. А пришли русские, и раз, все благополучие испарилось. Вместо того, чтобы приспособиться к новой жизни, а стартовые позиции у нее хорошие, начала мстить. Даже не мстить. Месть для нее вторична. А продолжать жить на широкую ногу. Видишь, ресторан постоянно посещает, красуется, одевается богато. А что с бандитами связалось, так деньги не пахнут. Загубленные жизни ее мало интересуют. Если бы ее в концлагерь на месяц, то радовалась бы куску хлеба с маслом. Да просто куску хлеба. Какие там рестораны?» «Ничего. У нее все впереди. Попадет не в концлагерь, так в ГУЛАГ. Там тоже быстро мозги вправляют», — сказал Фомин и внезапно добавил: «А может, ко мне в Москву переедешь? Я не женатый. Свадьбу сыграем». Он вдруг понял, что ему в Кате нравится все. Лицо, фигура, волосы, как она поправляет платье, как машет руками при ходьбе. «Я подумаю», — ответила девушка. Она ничуть не шутила. Говорила всерьез, но вдруг рассмеялась. «Так кто из вас был сладкой приманкой?» «Оба», — немного подумав, ответил Фомин и тоже засмеялся.